Глава 9. Обычно, когда начиналась война с русскими, послов России турки на цепь сажали, как зверей, в угрюмой башне Едикуль. Послы там и сидели, замирения выжидая. В тюрьму же их отводили турки через красные ворота, которые для устрашения освежали накануне свежей человеческой кровью. Но теперь Россия выросла. Она опасна. Сам великий визирь в коляску усадил посла русского Вишнякова, с любезностями довез его до Адрианополя и отпустил до дому. Босфор был густо заставлен кораблями, паруса их загодя просушены и как следует заштопаны. Они готовы вывести население турецкой столицы. Весть о том, что русские взяли Перекоп, поразила. Взятие Гёзлова ужаснуло, а падение Бахчисарая потрясло всю империю османов, которая ощутила издалека как бы подземный толчок. Теперь султан намерен бежать в Каир или на Кипр. Возле него послы австрийский и французский. Оба дают советы разумные. Вена и Версаль готовы быть посредниками к миру. Кардинал Флери навестил Людовика XV в Версале. «Ваше королевское величество, дым татарского Бахчисарая щиплет ноздри Франции, привыкшие вдыхать ароматы вечернего жасмина. Наш посол при султане, маркиз де Вильнёв, уже предупрежден мною. Он убеждает этих скотов в шалеварах, что выход из поражения есть. Но для этого не следует султану идти на поклон к Австрии, брать в посредники Габсбургов, как исповедаться у старой лисы». Возросшее могущество России ошеломляло и короля Франции. «Напротив», — отвечал он кардиналу, «вы пока не мешайте туркам лезть в дружбу с Веной, и пусть Австрия на турецкой же шкуре распишется в фамильном коварстве Габсбургов. Флери, учитель мой», — спросил Людовик вдруг проникновенно, «неужели нашей великой и блестящей Франции предстоит в будущем считаться с большой и неумытой Россией?» Кардинал молча раскланялся. С улыбкой он был умен. Римская империя простерлась широко, и на Балканах она соперник Турции. Вражда извечная за обладание славянскими народами. Сейчас же император Карл VI рассуждал. «Пусть эти глупцы, русские, во главе с зауряд-маршалом Минихом, возятся с татарами в необозримых степях, где ветры раскаленные сушат кости их дедов, а дожди моют черепа прадедов их. Мы, австрийцы, захватим-ка под шумок Боснию, а потом что-либо придумаем в свое оправдание». Рука старого императора погладила русые локоны Марии Терезии. «Дитя мое», — сказал ей император, — «учись обманывать, чтобы потом повелевать. Я скоро стану тленом, и великая империя Габсбургов останется пусть в женских, но зато в надежных руках». Мария Терезия почтительно поцеловала синеватую руку отца. День как день. Скоро обед на 800 персон. Надо еще обдумать форму оконных карнизов в охотничьем дворце. И вдруг курьер. «Русские взяли Бахчисарай. Они идут стремительно на Кафу. Угроза есть, что русские штандарты появятся в Босфоре». Обед отложен. Карнизы более не занимают воображения. Были званы лейб-медики, императору пустили кровь. Бахчисарай изменил политику Австрии. От ехидного посредничества к миру надо переходить к войне. Из друга турецкого надо быстро обернуться в противника Турции. Медлить нельзя. Надо спасать от русских гирла Дуная. «Учись, дочь моя», — сказал Карл VI, отправляя курьера в Петербург к послу Остейну. Нельзя, чтобы такой пирог сголодали русские. Пусть знает Анна Иоанновна, мы тоже ножик точим над Балканами, готовые всегда кусок отрезать пожирнее для Австрии. В один из дней Остейн сообщил Остерману, что Римская империя отныне находится в состоянии войны с Турцией. «Не понял вас. На чьей стороне вы решили сражаться?» Остейн сплеснул руками. «Бог мой! О чем вы спрашиваете? Мы же союзники!» Остерман довершил свою месть за прежнее поражение. «Вена в союзе с нами способна выступать и против нас в союзе с турками. И никто бы даже не удивился этому». И вот тогда Флери снова предстал перед Людовиком. «От измены венской, — сказал ему король, — мы снова в выигрыше. Отныне турки будут слушать только нас, французов. А спасая Турцию от разгрома, мы сохраним выгодную торговую клиентуру на Востоке. Баланс же равновесия военного в делах Европы невозможен без наличия гирь турецких. Кардинал, я вас прошу, как можно реже напоминать мне о России. Я отношусь к этой стране как к большой ненасытной женщине и вожделею к ней, но и боюсь, что с нею мне никак не справиться. Бахчисарай, Версаль, Петербург. В этом бестолковом треугольнике, углы в котором никак не совместимы, король запутался. Но кардинал Флери, политик дальновидный, за дымом Бахчисарая смог разглядеть могучую Россию. И в центре треугольника Флери проставил рискованную точку. От этой точки и начнется безумный вальс Франции. Вальс грациозный и вполне пристойный, подзывающий цесаревну Елизавету Петровну в версальские объятия. Бахчисарай, кто не знал его раньше, тот узнал в этом году. Каплан Гирей вернулся на пепелище Бахчисарайское. «Так угодно Аллаху», — сказал он. Был ли хан в этот миг зол на русских? Вряд ли. Ибо если бы Каплан Гирей пришел на Москву, он испепелил бы ее так же, как русские Бахчисараи. Таков век 18-й, и победитель в веке этом, чтобы его победу признали, обязан быть разрушителем. Каплан Гирею было лишь жаль сейчас, что не сохранилось тени над его головой. А возле хана согбенно ютился улем, мудрец придворный, мудрость которого простилалась столь далеко, что однажды был даже бит палками за бредни явные, будто королевство Англии находится на острове. Каплан Гирей в горести повелел улему: «Брызни в утешение на меня соком сладкой мудрости». Мудрец не заставил себя ждать и тут же брызнул. «Только новым набегом на Русь мы спасем нашу веру и наши порядки. Как горный поток весной, мы сметем всех неверных и на гайки всадников повесим на воротах Петербурга. Мы пригоним из Руси тысячи женщин с могучими бедрами. Мы будем иметь в услужении много русских мальчиков. Мы водрузим столы перов наших на согнутые спины мужчин русских. Мы тучами погоним рабов в Кафу, чтобы правоверный татарин всегда был богат и весел, чтобы никогда не осквернил он себя трудом, ибо труд тяжкий есть удел неверных рабов, а нам сам Аллах повелел не иметь пота на наших лицах». Но султан турецкий скоро прислал Каплан Гирею в подарок ларец искусный. Внутри ларца на бархатной подушке, змеей свернута, лежала шелковая петля, которой хану и советовали удавиться. Над могилами солдат русских цвел горький миндаль. В степях за сечью запорожской не угасала звезда Марса. Азов еще не пал, и это воодушевляло турок. Ногайцы и татары убивали курьеров Миниха, и Петербург жил в неведении, что творится с армией внутри Крыма.